«Кастер, ты за него ручаешься?» — спросил Кирк, расхаживающий вокруг машины с автоматом в руках. Сюда он приехал на капоте вместо шефа, еще и с Ярваном на коленях. За рулем сидел Берг, правда, теперь Кастер его согнал с водительского места и, заглушив мотор, нервно стучал пальцами по рулю. Ответить он не мог, потому что ничего не знал о Виту. «Кирк, не гунди», — ответил за него шеф. «Этот парень был заодно с Ироном, и вообще ты же видел, что вожак хотел с ним сделать. Ему все равно тут нельзя оставаться». «Да бля, а если он нас сейчас вожаку продаст?» «Не продаст», — глухо прошипел Кастер. В этот момент луч прожектора, щарящий по пустыне, внезапно погас, и Кирк тут же остановился, всматриваясь в темноту. «Ну вот, хороший знак», — сказал шеф. Он хотел бы спросить у Кастера, какого черта там появилось жало и что вообще было, но устраивать такие разборки с замом он предпочитал наедине. Мартин, которого развязали и даже вынули изо рта кляп, сидел в машине очень тихо. «Будешь молчать?» — спросил у него шеф. «Сейчас не до тебя, ясно?» Мартин только закивал и даже без кляпа только кивнул, когда спросили, не тот ли он новенький. Ждать было трудно, а в темноте не происходило ничего. «Я не знаю, кого мы ждем», — не выдержал все же Берг. «Но не стоит ли валить? Может, он уже мертв?» «Может», — ответил шеф, но как стоял у машины, скрестив руки на груди, так и не шелохнулся, вслушиваясь в темноту. «Только не говори, что боишься, что эта девочка отгрызет тебе яйца за то, что мы ее киданули», — хохотнул Кирк просто от скуки. «Умираю от страха», — меланхолично парировал шеф и внезапно дернулся, шагнув вперед. «Соберитесь, парни, сюда кто-то едет». Приглушенный звук мотора, едва различимый в тишине, приближался к ним. Затем мигнули фары, два раза со странным интервалом. «Чё это было?» — спросил Кирк так тихо, как только мог. Шеф нахмурился, неуверенный, что понял происходящее правильно, а вот Берг не сомневался. Он мигнул в ответ задними фарами и затаил дыхание. Мотор загудел громче, вспыхнули фары, и стало заметно, что к ним мчится машина ястребов с одним человеком за рулем. На нос тот опустил кепку, и было совершенно неясно, кто это. Кирк вскинул автомат, но водитель машины быстро сообразил, что не так, и сбросил головной убор, выдавая себя. Мило улыбнуться с порезанным лицом, перепачканным кровью, мог только Виту. Это усвоил уже даже Кирк. Блондинка волков действительно казалась довольным жизнью. Ни неровные, безобразно торчащие пряди светлых волос, ни черная майка, явно большого размера, висевшая на нем мешком, его не волновали. «Ну что, мальчики, кого подвезти?» — спросил он, остановившись между Кирком и гусеничной машиной демонов. «Хотя нет, я передумал. Вести эту херню не буду, я заебался и хочу спать». «Откуда ты знаешь сигнала космического патруля?» — спросил Берг. Он Виту не узнал. Не находил на его шее жетона и не мог еще решить, как можно оценить этого парня. «Ой!» — манерно ответил Виту, напоминая своим тоном, кто он такой. «Великие офицеры космического патруля, когда нажрутся, свою недоморзянку стаканами настукивают. Нашел мне секретные данные». «А ты что, раньше ноги перед космическим патрулем раздвигал?» — спросил Кирк, нервно смеясь. Вместо ответа Виту показал ему фак и пересел на пассажирское сиденье поближе к шефу. «Стрелять я не умею, так что сам решай, где я буду спать, пока вы отсюда валите», — сказал он, будто отчитывался перед начальством. «В логове полный балаган. Единственного оставленного на стреме ястреба я грохнул. Такой здоровый, а шею сломать ему вообще не проблема оказалась». «Что с Ироном?» — спросил шеф. «Понятия не имею. Еще вопросы?» «Я должен что-то еще знать о тебе», — на всякий случай спросил шеф. «Ботинки мне великоваты», — совершенно серьезно ответил Виту, а потом вспомнил про Мартина. «А вот это, кстати, оператор нейросетей. Не знаю, нахера он теперь нам сдался, но...» «Кто?» — переспросил шеф, а потом улыбнулся. «На самом деле именно он нам и нужен. Ладно, поехали. За руль сяду я. Берг, на тебе второй автомат. Кирк, садись на заднее сиденье. Поехали уже отсюда, пока нас не начали искать». «Не скоро начнут», — ответил Виту, зевнул и съехал на сиденье пониже, чтобы действительно уснуть так быстро, будто ему было достаточно просто закрыть глаза. Они уезжали, и только шеф и Берг думали о том, что едут они не просто на точку сбора. Они едут к Карин. Если Берг беспокоился о ней все время, а теперь просто хотел узнать, что она в порядке, то шеф так старался о ней не думать, что почти забыл о ней в логове, а теперь вспомнил. Это сразу все меняло. Приходилось сдерживать себя, чтобы не бить нервно по педали газа. Что он хотел сделать, когда ее увидит, он и сам не знал. Но умирал будто от жажды, только водой была Карин Майер. Чокнутая лейтенантша, долбанутый на всю голову штурман и обладатель единственных теплых сисек в пекле.